«Мама, роди меня обратно! Туда, где не жарко, где мягко и спокойно, где нет этих раскаленных камней и этого долбанного любителя здорового образа жизни, который чешет впереди так, что даже пяток не видать. А ведь я неплохо бегал когда-то, и даже разряд какой-то по бегу есть. Правда, на сотни метров, а не на 800, но все-таки. Жаль только, что было это четверть века назад, а с тех пор и мясо съедено, и вина выпито. Сейчас паровоз косплеить впору, без всякого костюма. Мое пыхтение любой любитель стимпанка оценит». Долго ли, коротко ли, но показалось море. А там, в прямой видимости, очередной кораблик. Родной брат тому шустрому в прошлом сейнеру, который за нами гонялся у акули и глотки. Только вместо пулемета у него на баке... Ну, ни хрена себе. ЗУ-223. Как там у Владимира Семеновича? Проникновение наше на планете особенно заметно вдалеке. Архиправильно, даже если планета другая. Не удивлюсь, если гильзы от этой двуствольной зенитки даже в Антарктиде отыщутся, не говоря уже об Африке, Азии и обеих Америках. Так почему бы такому прекрасному агрегату и на новой Земле не отметиться? Благо, управляться с ним солдат-срочник способен. Надежность невероятная, как, впрочем, у всей советской военной техники. Боеприпасы не дешевые, зато очень эффективные. По таким вот маленьким корабликам, как на пляже Горелый стоит, или по той лайбе, на которой мы сюда пришли. Только со стрельбой по воздушным целям у этой зенитки не здорово, насколько я читал. По самолету так просто не попадешь. Хотя по здешним неторопливым пайперам и цеснам можно и влындить. А в основном Зушку в качестве очень большого пулемета применяют, что в том мире, что в этом. Бегу вниз по склону. Смотрю в основном под ноги. Кораблик метрах в 400 от берега. Для Зушки не расстояние, но есть надежда, что не станут на такую незначительную цель, как я, дорогие снаряды тратить. Опять же, тропинка среди здоровых валунов вьется. Меня то видно, то нет. Вот за один такой валун я и свалился, когда увидел пламя на концах стволов. Самолетов в небе не было, поэтому расчет Зушки врезал прямиком по лодке несчастного Джованни. Только ошметки полетели в разные стороны. А сам капитан уцелел, спасла его Мадонна морская. Орал, правда, на весь берег, как порося на полпути к отбивной. И тех слов, которыми он сыпал, Богоматери лучше бы не слышать. Сам-то я в опенинских наречиях не искушен, но и английских напечатностей в его пламенной речи проскальзывало изрядно. Наряду с проклятиями в адрес какого-то Патрика, подлого обманщика. Вот я не я буду, если он не на нашего заочного знакомца ругается. Стрельба затихла, пора выглянуть посмотреть. Негодяйский кораблик застыл на месте, постукивая мотором, к берегу не торопится. Разумно, в общем-то, для ручной стрелковки уже далековато, а два раза по 23 мм этот пляж контролирует полностью. Сижу между камней и думаю невеселую думку. Попытаются десант высадить под прикрытием корабельной артиллерии или оставят нас умирать на этом пустом острове. Десанта, правда, на палубе не видно, только пара артиллеристов на баке и пулеметчик на корме. Не всем нравится пассивное ожидание. За одним из валунов впереди Сэм возится с какими-то железками. Там у него и тренога, и коробка с окуляром, и какая-то подозрительная труба. Много интересного можно найти у морпехов в багаже. Сэм что-то крутит, труба поднимается над валуном, поворачивается. Негромкий хлопок, и в сторону кораблика уносится дымная спираль. Все-таки имеется польза от регулярной тусовки среди стрелков. Рефлексы срабатывают раньше, чем ты успеваешь что-то осмыслить. Снова падаю за валун, открываю рот. Бум! Выждав пару секунд, выглядываю из-за своего булыжника. Из кормовой части корабля поднимается густой черный дым. Палуба как будто вздулась горбом. Стойка с пулеметом перекошена, пулеметчика не видно. В воду тихим хлюпом продолжают падать мелкие ошметки, и тишина. Тишина. Дизеля не слышно, а это значит, что негодяйский кораблик потерял ход. Ай да Сэм, ай да молодец. Вдоль берега здесь заметное течение, и нападавших медленно, но верно тащит куда-то к берегу и вправо. Чет тоже не хочет отставать. Выставляет пулемет поверх своего булыжника. Первая очередь выносит стекла в рубке, еще через пару секунд падает с мачты антенна и повисает на кабеле. Невероятно, я тоже хочу так стрелять. Расчет Зушки тоже решает поучаствовать в игре и даже выкапывает на берегу небольшую канаву своими снарядами. Свистят осколки, каменные и железные. Страшно до усеру. Снова валюсь за свой валун. Хочется верить, что метр камня выдержит пару-тройку попаданий. Тренькает пулемет, и снова тишина. Жду секунду, другую. Осторожно поднимаю голову. Один пиратский артиллерист лежит на палубе, другой прячется за бронещитком своей пушки. Щиток низкий, прятаться за ним можно, а вот стрелять – фигушки. Вот и славно. Отлились кошки-мышкины слезки. Не все с километра по мирным кораблям безнаказанно лупить. Достаю бинокль, смотрю внимательно. Желающих гулять по палубе не видно, все попрятались. Кормовой пулемет вряд ли бы и способен, там станок почти на палубе лежит и перекошен весь. Носовая пушка под четовым присмотром. Этакий пат наступил в нашей партии. Ни враги ничего не могут сделать, ни мы. А течение тащит кораблик и тащит. Еще пара минут, и скроется он из виду под берегом, и чет не сможет стрелять. А потом... Потом они спустят на воду ту надувнушку, что у них на крыше рубки лежит, и прикатят в гости. А перед этим отбуксируют свою посудину, благо тонуть она пока не собирается, и поставят на якорь в километре полутора от берега, чтобы десант из пушки прикрывало, при этом оставаясь вне досягаемости наших стволов. «Чет!» – ору я. «Бей по надувной лодке! И по плотам! Чтобы на корабле сидели, не высовывались, а то уйдут сейчас!» Вытягиваю из-за спины автомат, упираю локоть в валун, старательно целюсь. Мертвый на палубе плечами чуть шире мушки. Чуть меньше 300 метров. С дистанции лучше ошибаться в плюс. Ставлю тройку на целике. Целюсь в надувную лодку. Короткая очередь. Как раз купил трассирующих патронов. Теперь каждый пятый светится. Поэтому вижу, что мимо летят. Перелет. Целюсь чуть ниже. Очередь. И еще. Вроде что-то полетело. Куски какие-то. Снова беру бинокль. Я тоже молодец. Пару смежных отсеков баллона зацепил. Лодка перекосилась. Теперь бы еще по мотору лодочному попасть для надежности. Трещит четов пулемет, и надувнушка вскипает клочьями. Подпрыгивает и дергается мотор. Потом начинают лететь обломки от пластиковых оболочек спасательных плотов. Пауза. Короткая очередь по носовой пушке, чтобы артиллерист за бронещитком сидел и не рыпался. «Так?» «Ага, отлично!» «Извини за задержку, магазин менял!» «Вот такой у нас чет. Сперва за другого работу сделает, потом извинится». «Прикидываю перспективы. Сейчас супостатов снесет за мыс. Чтобы по ним и дальше стрелять, придется пробежать 300 метров по камням, да еще вверх. Пока добежим, пока руки перестанут трястись, их отнесет на добрых 0,5 километра, а то и больше. И тут поплохеет уже нам. Как раз хорошая дистанция для пушки и запредельная для нашей стрелковки». «Сэм, а у тебя еще ракеты остались?» «Нет, они, суки, тяжеленные и дорогие, мне дали всего одну. Да и ту кумулятивную. Осколочно-фугасная или термобарическая утопила бы этих деятелей к хренам. Но, как всегда, не было на складе». «Слишком быстро мы собирались. Было бы время, стоило поклянчить у папаши Виндмила, пусть не атомную бомбу, но что-нибудь противокорабельно эффективное. Линкор Айова, например, или батарею бастионов». «Я сбегаю, погляжу, что там с этим Титаником пиратским». «Давай, если что, кричи, хотя тебе давно пора рацию купить». «Так у меня есть, трофейная, только обычно она мне не нужна, вот и не таскаю с собой». «Всегда таскай с собой, утянуть не утянет, а вещь полезная». «Ну да, у нас Сэм большой специалист по тасканию полезных вещей. У него с собой обычно 2 баула со стреляющим железом, а в этот раз вообще рекорд поставил». Мало кто в сумке противотанковый комплекс таскает, просто на всякий случай. Мыс, за который пиратов унесло, с горы этаким отрогом спускается. Чтобы заглянуть за него, нужно через этот мини-хребет перебраться. Я и полез. Добрых 0,5 километра пришлось по камням прыгать, да еще и с немалым подъемом. При таком фитнесе похудею преждевременно, вся солидность с потом выйдет. Но залез, справился. Достал бинокль. Наших незадачливых оппонентов унесло довольно далеко, даже не возьмусь расстояние определить. Видно копошение на палубе. Дрейф, кстати, они смогли остановить, хотя течение не слабое. Видно якорную цепь и бурун вокруг форштевня. А еще какие-то продвинутые граждане с антенной возятся и пулемет чинят. А вот дыру в борту оставили как есть, хотя могли и изнутри как-то законопатить. Одно радует, неожиданных гостей с этой стороны можно не ждать. Надувнушка в труху, а проплыть километр по здешнему морю без лодки – это из области фантастики. Если повезет, просто утонешь, против такого течения выгребающий. А если не повезет – сожрут. Больно, зато быстро. Местная морская фауна староземельской 100 очков вперед даст. Вернулся обратно на пляж. Сэм с Четом как раз Джованни допрашивают, подозревая в сотрудничестве с пиратами. А тот и не отрицает. Мол, нельзя в их краях жить и с криминалом не сотрудничать. А капитан Утул – человек в здешних краях авторитетный. Вот все и выполняют его просьбы. А просьба, соответственно, простая. Докладывать ему обо всех, кто им интересуется, или когда кто-то направляется в сторону его базы. Вот Джованни и старался, благо рация у него на лодке была. Сообщал о нашем маршруте, о ходе движения. Для того и изображал экскурсовода, периодически включая передачу. А люди Патрика, негодяи, его душевный порыв не оценили, и его же Лайбу расстреляли, сволочи неблагодарные. Вот такая ужасная история. Впору драму по мотивам писать и в театры отдавать. Достоевский справился бы, наверное. Еще Фокс с тремя бойцами подошел. К основной потехе они опоздали, но откровения Джованни послушали. А потом Фокс нашего горе-шкипера за собой поманил и что-то ему показал внутри сгоревшего катера, отчего итальянец сперва проблевался до желчи, а потом сделался бледен и тих. При взрыве очередного снаряда беднягу Криксби насмерть зажало какой-то железкой. И кораблик сгорел вместе со своим капитаном, тоже честно снабжавшим пиратов информацией. Ага, с волками жить, волками жратым быть. Пока тихо. Решаем проверить, что полезного уцелело на Санта-Лючии. Джованни не возражает против раскулачивания, да и попробовал бы. Лезем на борт вчетвером, один Фоксов боец с рацией карабкается в горку контролировать маневры поврежденного пирата, а Чет караулит с пулеметом. Лайба прилично осела кормой, вода хлюпает поверх паёл, хорошо хоть не загорелась. Разбредаемся в поисках припасов. Почти сразу нахожу свою вторую канистру. Она как будто надорвана, но, по счастью, поверху. Большая часть воды уцелела. По хлебу, сыру и колбасе словно ножом ткнули. Нужно будет есть поаккуратнее, чтобы зубы об осколки не поломать. И глотать железо тоже не сильно полезно. У мужиков и вовсе трагедия. Запасенные ими напитки были сложены на корме. Там все и остались. Морская вода обогатилась хмелем, солодом, ортофосфорной кислотой и прочими веществами, идентичными натуральным. Удалось спасти только пяток целых бутылок. У самого Джованни сохранился наполовину пустой анкерок с вонючей водой аварийного запаса и пара бутербродов, на удивление, целых. А Лайбе досталось очень сильно. Корма разнесена практически полностью. Выбит привод руля, у дизеля поврежден даже блок цилиндров, не говоря уже о головке и топливной арматуре. С одного взгляда понятно, что оживить его сможет разве что серьезный ремонт в хорошей мастерской, да и то не факт. Ну и до кучи, в корпусе спасательного плота зияет такая дырища, что сразу ясно, надуть этот плот не получится. Не то чтобы были на его счет какие-то планы, надо быть идиотом, чтобы на неуправляемом плавсредстве отправляться куда-то при таком течении. Но все равно обидно. Джованни просится тоже пошарить на борту. Не препятствуем, все-таки это его лодка, он лучше знает, где что лежит. И как оказалось, правильно. После недолгого ковыряния в моторном отсеке на свет появляется бутылка виски, которая немедленно откупоривается и начинает переливаться в неутомимого итальянца. Он успел засадить стакана полтора до того, как Фокс отобрал антисептик в пользу раненых. Солнышко тем временем жарит. И решаем оставить пару часовых, а остальным двигать в лагерь. Парень Фокса так и сидит на верхотуре справа, а я остаюсь караулить соседний склон. Цепляю на разгрузку выданную мне рацию и лезу на левый гребень. Наверху ищу подходящую позицию, чтобы и обзор был хороший, и тень присутствовала, а то солнышко печет немилосердно. Чуть ниже по склону обнаруживаю каменный козырек и забираюсь под него. Достаю бинокль и внимательно осматриваюсь. Море пустынно. На берегу острова Манхэттен тоже никакого шевеления, хотя не в мою оптику такие дали изучать. Убрал бинокль, оглядел ближайшие окрестности. Склон, на котором я сижу, сначала полога, а потом все круче спускается к морю, обрываясь к самой воде и вовсе отвесными скалами. Если такая петрушка и дальше по берегу, то единственное пригодное для высадки место – пляж за гребнем. При здешних убогих средствах десантирования даже наш немногочисленный отряд сможет долго держать оборону. Вот только от кого? Море пустынно, куда ни глянь. Если согнуть ноги, они прячутся в тень, но тогда неудобно сидеть. А вот если ноги вытянуть, они начинают запекаться прямо в штанинах. Пришлось забиться под камень в позе эмбриона. От солнца укрылся, но подкралась другая напасть. Начала клонить в сон. А это плохо. Настоящий часовой не должен спать, как, впрочем, и прочие земные радости справлять. Вот только те, кто устав писал, под здешним солнышком обжигающим не жарились. Даже птицы, которые ниже по склону гнездятся, летать перестали. Так, поскрипят временами на разные голоса, и снова только прибой слышен. Еле-еле море шевелится, ни дуновения, и солнце жарит. Старательно боролся со сном, по сторонам смотрел так, что мозоли окулярами бинокля натер, а все равно задремал.